Глава 27. Итан Вильгурский. «Какая же ты жалкая, Амелия!» Никак не могла успокоиться Вета. Ее губы презрительно скривились. Кажется, у нее выработалась стойкая неприязнь к Амелии. «Понятно, почему ваш род на грани вымирания». Калиновская подошла ко мне, мило улыбаясь, положила руку на плечо, не сводя глаз с соперницы. Вета каким-то шестым чувством, которое есть только у женщин, заподозрила в Амелии соперницу. Не зря она прилетела в замок с гостевым визитом. А все-таки нужно выяснить, от кого она узнала о воспитательнице Оливии. Пожалуй, как только я разберусь со старшей Вельской, нужно будет поручить проверить слуг. Вельская Амелия. Амелия Вельская. Как нежно звучит. Ее имя на вкус, как сладкая черешня. С терпким послевкусием вишня. Яркая, сочная. Ее белое лицо и яркие губы с полной нижней губкой манили попробовать, как они на вкус. К демонам проклятие, к демонам ее колебания и неуверенность. У меня словно пелена с глаз упала. Видел ее все это время. Страдал, мучился, сомневался и хотел. Люто хотел. Но она была рядом, стоило лишь протянуть руку. И позволял себе раздумывать о невозможности нашего совместного будущего. Такая нежная, ранимая и стойкая, как ивовая веточка. Сколько ни пытайся поломать, она лишь гнется. Я едва не застонал вслух, представив ее в своих объятиях. А сейчас она может от меня ускользнуть. Меня заставляли отдать ее другому мужчине. Жгучая ревность заклокотала в моих венах. Яростная, застилающая пелена. Ни за что. Она моя. Никто не смеет забирать то, что принадлежит мне. Никто не вправе указывать темному магу. Магия ожила, пришла в движение, заставляя наливаться силой тела, застилала глаза, придавала мне безжалостный вид. Магия всегда беспощадна к тем, кто не подчиняется ее законам. Я сделаю все, чтобы Амелия Вельская стала Амелией Вильгурской. Шаг к ней навстречу и застыл, остановленный рукой Веты, лежащей на моей груди. Вета. Я почти забыл о ней. В моих мыслях только Амелия. И хитроумный план, как побыстрее затащить ее под венец. «Нам нужно рассказать о том, что прекрасная невеста купца скрывается в замке», — весело пропела Вета. «Пожалуй, я возьму на себя эту почетную миссию». Она направилась к двери, а я не отрывал взгляда от Амелии. Рука Веты скользнула по моему камзолу, и я схватил ее, едва наши ладони соприкоснулись. «Никуда ты не пойдешь», — жестко приказал я. «Немедленно возвращайся в свою комнату и попробуй только из нее выйти без моего разрешения». Я не смотрел на свою невесту, лишь силой сжимал ее ладонь. Мой взгляд был устремлен на потерянную Амелию, дрожащую в жарко натопленной комнате, будто на морозе. «Но Итан», — растерянно произнесла Вета. «Ну, хорошо. Скажи сам, если тебе это доставит удовольствие». Лицо Амелии покрылось крупными каплями пота. Она так нервно теребила одежду. Я побоялся, что такими темпами есть риск остаться без юбки. Не скажу, чтобы я был против этого, но лучше, чтобы это произошло наедине, а не в таком расстроенном состоянии. Мне стало жаль бедную девочку. Сколько же ей пришлось вынести? Попросив разрешения на опыты, я получил возможность беспрепятственно изучить ее темную составляющую, которая давно меня привлекла, но я откладывал разговор об исследовании. Даже не предполагал, что черное пятно на ее ауре – родовое проклятие такой мощности. Давно такие не встречались. Вельский – единственный, кто смог дожить с таким проклятием до наших дней. Ничего Вета не понимает в проклятиях и силе. Выжить, находясь под влиянием проклятия такой мощи, смог бы только сильный род. Вельский не только древний, но и энергетически мощный род. Дети от сестер Вельских будут сильные. Я просто обязан изучить и снять его, чтобы спасти Амелию». «Никто ничего не скажет гостям», — резко ответил я. «Ты пойдешь в свою комнату, а я немного подумаю». Она капризно надула губки, надеясь, что я изменю решение. Но эта чисто женская уловка разозлила меня еще больше. «Густав, проводи пани Калиновскую в ее покои и проследи, чтобы она ни в чем не нуждалась». Я красноречиво посмотрел на Ветту так, что слова протеста застряли невысказанными. Вот и хорошо, не хватало еще перепалки. Ветта вышла, я вздохнул с облегчением. Как же порой тяжело с ней. «Вы отдадите меня тетке Ядвиге?» Мучительно больно дались ей эти слова. «К тетке, значит, не хочешь», — проговорил я, не в силах скрывать ревнивые нотки. «А к жениху?» Амелия аж отшатнулась, в глазах заплясала бешеный танец паника. «Нет!» — вскрикнула она. «Я от него бежала, когда вы меня сбили лошадьми!» Я постарался выглядеть раскаявшимся и даже покраснеть, не зная, насколько мне это удалось. Значит, сбежала из дома, а сестра подделала документы. Провоцировал я Амелию, чтобы вывести из подавленного состояния. «Не подделала, а только исправила первую букву», — возмутилась она, и глаза ее гневно засверкали. «Я сама училась, и дипломы у меня заслуженные». «А откуда у...» — я замялся, подбирая слова, чтобы ее не обидеть. «Скажем так, у семьи со стесненными финансами деньги на дорогое обучение». «Я не знаю», — ответила она, — «насколько дорого. Деньгами у нас распоряжалась тетка Ядвига, а доставляла их Аманда». Амелия растерянно смотрела на меня, похоже, вопрос о цене обучения никогда не приходил ей в голову. «Не академия, конечно, но и не дешево. Весьма достойное образование даже для богатых дворянок без магического дара», — раскрыл я ей глаза. Заговаривая ее, мой мозг мучительно искал путей и сложившейся ситуации. Отправлять Амелию домой я не желал. «Амелия, Амелия, как же нам найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации?» «Но положений безвыходных не бывает, как говорил мой отец. Если, кажется, выхода нет, посмотри по сторонам». Я же, не скрываясь, смотрел на девушку, которая подняла на меня полный надежды взгляд. Рассматривая безупречные черты ее лица, в моей голове зрел план спасения. И не только Амелии.